Было в этой позе что-то от опасного хищного зверя. Поручик впервые увидел его глаза. Ни глазных яблок, ни белков, ни зрачков. Глазные впадины будто прикрыты тончайшим, пронзительно синим стеклом, за которым колышутся язычки темно-багрового пламени, и от них распространяется столь лютая ненависть, что холодок по спине пробегает. Неприятно видеть, что это существо от них не отделено каким-то осязаемым заграждением.